И первый ангел вострубил, и сделался град и огонь, смешанный с кровью, и пали на землю, и третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Первая кара Божия, она напоминает нам собой одну из казней египетских. То есть, собственно говоря, на землю падают казни египетские, те самые, которые были раньше в одном отступническом, страшном богоборческом регионе. Да, в Египте они падают теперь на землю. Сгорает треть деревьев, и вся трава зеленая сгорает. Заметьте, что вот эта кара Божия, она как бы идет выборочно, да? А Господь смешивает кару с милосердием. Он не сжигает все, так ведь? Он дает время на покаяние. Одна треть деревьев остается. Покайтесь, будет лучше. Деревья — это в прямом смысле. Да. И если мы возьмем с вами, будем читать книгу Исхода, мы увидим как раз очень похожее описание. Это 8 глава книги Исхода, вернее, 9 глава книги Исход. Слушайте. «И сказал Господь Моисею: завтра встань рано и явись перед лицом фараона, и скажи ему: так говорит Господь Бог евреев: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. И в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвы, и ты истреблен был бы с земли. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпускать его? Вот, я пошлю завтра в это же время град весьма сильный, которому подобного не было в Египте, от основания его и до ныне. Итак, пошли собирать стада твои и все, что у тебя есть на поле. На всех и людей, и на скот, которые останутся на поле, не соберутся домой, пойдет град, и они умрут. И те из рабов фараона, которые боялись слова Господа, поспешно собрали рабов своих и стада своих в дома. А кто не обратил сердце свое к слову Господа, тот оставил народ свой и стада свои в поле. И сказал Господь Моисею: простри руку твою к небу, и падет град на всю землю египетскую, на людей, на скот, на всю траву полевую в земле египетской. Видите, похоже, да, совершенно? И простер Моисей жезл к небу, и Господь произвел град, и гром, и град, и огонь разливался по земле. Видите, град и огонь были вместе, но град не таял, огонь не тушился. То самое, что будет в конце мира, будет падать из-за небес град. Откуда он будет падать? Из-за пределов мира. Из тех самых сокровищниц града и снега, которые находятся на третьем небе у Бога. Которые отделены были, помните, во второй день творения. Когда Бог разделил воду от воды. Мы их не можем найти, потому что они за пределами нынешнего пространства. Но откроются дырки в пространстве, понимаете? И их нельзя будет спрогнозировать никакими астрономическими расчетами. Нельзя будет вычислить какой-нибудь астероид, да? Вот это будет уже такая кара Бога, как было в Египте. И был град и огонь между градом, град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени населения ее. И побил град по всей земле египетской все, что было на поле, от человека до скота, и всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал град. Только в земле, где семь, где жили сыны Израилева, не было града. И послал фараона, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им: на этот раз я согрешил, Господь праведен, а я и народ мой виновны. Помолитесь обо мне Господу, пусть перестанут громы Божии, и град, и огонь на земле, и отпущу вас, и не буду более удерживать. И здесь вот будет падать град кровь, причем град кровавый, да, вот такой, пронизанный кровью. Как знак, почему с кровью-то град? Как наказание за кровь. Вы проливали кровь ваша упала вам на головы, так? Как было сказано, что если человек не исправляется, когда ему благодеяние оказывает, то ему собирается угли горящие на голову. Помните, апостол Павел говорит? Вот они собрались. Помните, да, ангелы бросали горячие угли гнева Божия. И кровь, пролитая на земле, кровь праведников, святых, новомучеников, российских и греческих, да, и всех мучеников, убитых от начала времен, они падают эта кровь на убийц, которые одобряли убийство, которые придерживались этого же злодейства, да, которые сами убивали. Итак, приходит второй ангел, поднимает трубу, и второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Можно, если разные толкования иносказательные, там, да, Но прямой смысл, я думаю, достаточно понятен. Гора, падая, пылающая огнем, понятно, что такое. Это же астероид. Падающее море. Понимаете? Очевидно совершенно. Вот. И кара Божия какая? Вот кара Божия идет на тех людей, которые живут в море житейском, которые живут по-мирски, и для них заканчивается судоходство. Да? Вот вы строили всемирное там, вы пытались всемирное царство построить. Ну где же ваше всемирное царство, Господь сказал? Да? Вот как раз сейчас люди говорят, там, ой, там ужас, там, спутников можно будет всеми управлять. Да какие спутники? Одна такая гора, и спутников как не бывало, понимаете? Одного из астероида хватит, понимаете, чтобы всю эту спутниковую систему в ноль уничтожить, согласитесь. Там метеоритов дождя хватит. Да. И все. А видите, астероидная атака будет, Господь говорит. И теперь моря превратятся в кровь. Здесь мы опять вспоминаем с вами события книги «Исход». Помните, что было? Когда Господь повелел Моисею превратить воды реки в кровь. Это первая казнь была Моисея. И сказал Господь Моисею, упорно сердце фараона, он не хочет пустить народ. Пойди к фараону завтра, и вот он выйдет к воде. А ты стань на пути его, на берегу и реки, жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою и скажи ему, Господь Бог евреев послал меня сказать тебе, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Но вот ты доселе не послушался. Так говорит Господь, и с этого узнаешь, что я Господь. Вот этим жезлом, который в руке моем, я ударю по воде, которая в реке, она обратится в кровь. И рыба в реке умрет, и река восмердит, и египтяне омерзительно будут пить воду из реки. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, возьми жезл твою в руку твою. Простри руку твою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их, и на всякое вместилище вод, и превратились в кровь. Будет кровь по всей земле египетской, и в деревянных, и в каменных сосудах. И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь, и поднял Аарон Моисей жезл свой, и ударил по воде речной перед глазами фараона, перед глазами рабов его, и вся река в воде, в реке превратилась в кровь, река в реке, и рыба в реке вымерла, и река восмердела, и египтяне не могли пить воды из реки. Была кровь по всей земле египетской. Вот как раз так вот какое-то чудо здесь происходит, только сначала она падает на моря. Почему? Потому что сначала Господь идет по мере как бы усиления. Сначала он бьет не по рекам по всем, из которых люди пьют, а по морям, из которых они только рыбу добывают, да? Он бьет по взаимосвязи между разными обществами, да, которые создали такую вавилонскую империю противобожную, да, вот это единство противобожное, такое бесовскую дьявольскую глобализацию, да, вот это, против создателя. Бьется по ней сначала, да? Поэтому сказано, умерли одушевленные. Умерла третья часть одушевленной твари, живущих в море, и третья часть судов погибла. Видите, здесь опять-таки что происходит? Здесь дается возможность людям покаяться. Опять-таки только треть, да? Каждый раз по трети. Чтобы остальное можно было еще использовать. Итак. И третий ангел протрубил, и упала с неба звезда большая, горящая, как светильник, и упала на третью часть рек и на источники вод. И имя звезды говорится Полынь. И сделалась треть вод в полынь, и многие злые умерли от вод, потому что они были сделаны горькими. Вот третья река, третья звезда, которая падает, да, это подобно горящей, подобно светильнику. Она падает на реки, опять на третью часть рек, ее имя полынь. Она, причем, заметьте, изменяет свойства воды. Они стали горькими, умирают люди, которые от них пьют. Я думаю, что в любом случае радиоактивное заражение сейчас будет как называться? Второй Чернобыль. Так и будет уже, очевидно совершенно. По-другому и не будет называться, да? Новый Чернобыль скажет, все. То есть полынь. Полынь не в природе и означает Чернобыль, понимаете? Вот. То есть очевидно совершенно, да, вот идет еще о таком вот наказании. Те люди, которые пытались своими руками что-то сделать, здесь им на это мстится. И, собственно, творение рук поднимается против них. И вода, реки, они отравляются. Вообще река – знак некой жизни, да, некого течения такого живого. Это когда и Господь что делает? Когда река жизни у людей отравлена, когда люди пьют поддельную фальшивую воду лживых учений и отвергают чистые откровения, Господь говорит, вы достойны пить вашу отраву, да? Будете пить отраву, которую вы сделали себе своими руками.